Жмурясь от неожиданного света, в спальне из-за задернутых гордин стоял полумрак, он обнаружил пустую смятую пачку вчерашнего Кэмела и несколько совсем хилых окурков в пепельнице. «Кажется, в бушлате что-то оставалось», — прошептал он. «А нет, так вернусь и чинарики распотрошу. Не покурить совсем хана». Он рванулся в коридор и распахнул дверь отведенной ему комнатки. Его старую одежку за ненадобностью спрятали куда-то, и он не мог сейчас вспомнить, куда. Трясясь от нетерпения, он заглянул в шкаф, в тумбочку, полез под кровать, где пылилась брезентовая котомка, с которой он приехал сюда. Алексей вытащил ее за лямку, и вместе с ней вытащилось еще что-то, завернутое в белую тряпочку. Он развернул ее и воззрился на грубую статуэтку из глины. Огромный член, полустертые следы букв на животе и на спине у куклы. Находка не требовала объяснений. Алексей вырос в среде, не знавшей запрета на тайные науки. Книжные прилавки и ларьки пестрели изданиями, преимущественно грошовыми и шарлатанскими, по оккультизму, гаданиям, нумерологии, звезды и судьба, история ведовства, черные мессы и ритуалы, как завоевать сердце любимого и прочее в том же роде. Газеты были забиты рекламой практикующих магов и прорицателей типа мадам Броверман Ленорман. Ко всей деятельности такого рода Алексей относился не только брезгливо, а и с опаской, и отнюдь не потому, что не верил в тонкие миры. Наоборот, их существование было для него более бесспорным, чем существование собственное. Но перед каждой душой ворота в эти миры откроются в положенный срок. И до времени ломиться туда глупо и чрезвычайно опасно для самого взломщика и для всех, кого он, добровольно или помимо их воли, тянет за собой. И вот теперь преступная идиотка, смазливая и коварная, сделала его жертвенным бараном и протащила через взломанные ворота. И самое страшное заключается в том, что ей это удалось вполне. А он-то и вправду баран. Увидел в ней высокую мечту, идеал, и купился на убогие уловки суккуба, демона самого низкого пошиба, принявшего женское обличье. Какое-то курево он нашел на кухне. Там же аккуратно сложил всю одежду, которой его наделили в этом доме. Дядин костюм, рубашки, белье, носки, купленный ему клетчатый пиджак. Рядом поставил черные лакированные ботинки. Он лихорадочно курил, сидя на табуретке в латаной серой рубахе и суконных штанах. Гардероб, в котором он сюда прибыл, отыскался во встроенном шкафу и писал химическим карандашом прощальную записку. Несколько вариантов он уже исчеркал и порвал. Нужно было спешить. Он боялся, что Ада проснется и войдет сюда. Тогда он не сможет совладать с собой. Или растерзает, убьет ее, или навек останется ее одурманенным рабом. «Эти серьги оставляю вам в возмещении расходов, связанных с моим пребыванием. Всеволоду Ивановичу скажите, что меня срочно вызвали в Иркутск. Сойдет. Придумывать что-то еще нет времени. Прочь отсюда, из этого ведьминского гнезда, скорее на воздух». Алексей подхватил котомку и, стараясь не стучать сбитыми кирзовыми сапогами и не скрипеть входной дверью, выскочил из квартиры. Спускаясь по лестнице, он ни разу не оглянулся. Антикварные часы в гостиной пробили 7 раз. Дядя Гриша, солидный зэк-хозяйственник из Ленинграда, пришел по этапу, когда Алексею оставалось мотать всего 3 месяца. Правда, об этом еще никто не знал. С собой дядя Гриша привез кучу справок о правительственных наградах и трудовых заболеваниях, и еще валторну в коленкоровом чехле. Его почти сразу определили на хлеборезку, а свой инструмент он расчехлил, придя к Алексею в оркестрик. Музыкант он был так себе, но собеседник занимательный и человек без явной подлянки. Дядя Гриша, стреляный воробей, довольно долго присматривался к Алексею, и только буквально накануне его освобождения за ночным чифирем обратился таки с серьезной просьбой. Уж больно удачно все сходилось. А второго такого случая пришлось бы ждать еще годы. Всего-то их дяде Грише нарисовали 8 за крупное хищение. С одной стороны, была у дяди Гриши в родном городе давняя основательная подруга Надежда Поликарпова. С другой стороны, далеко не все, нажитое многолетними трудами, возвратилось в казну. Кое-что было припрятано по разным надежным местам, знать о которых ни Алексею, ни Надежде не интересно. Но одно местечко оказалось из-за понятной спешки неудачным, гиблым. Самое большее через 2 года пойдет на снос ветхий дровяной сарайчик, и захованное в нем добро либо отойдет совершенно незаслуженно к случайным людям, либо пропадет вовсе. Обидно. И вот какая получается комбинация. Надежда знает, где сарайчик. Алексей теперь знает, что в нем примерно находится. А дядя Гриша знает и что, и где, но только по удаленности своей несвободе взять не может. Так пусть тогда возьмет Надежда. Кое-что сбережет для него, кое-чем сама попользуется. Ясное дело, в письме, которое подлежит обязательной цензуре, всего этого внятно не скажешь. А невнятно Надежда не поймет. Да и начальство, не любящее эту ману, не пропустит. Так что сам Бог велел Алексею, будучи, значит, в далеком быть Ленинграде, заглянуть к Надежде по такому-то адресу и передать пару приятных слов. Конечно, добрый вестник в накладе не останется. Об этом Надежда, баба умная, сама догадается. Только нужно сказать некое петушиное слово, о котором дядя Гриша с ней давно уже условился на какой-нибудь подобный случай. А иначе примет она все за чистое фуфло и Алексея на порог не пустит. Честно говоря, очутившись за воротами лагеря, Алексей напрочь забыл и об этом разговоре, и о самом дяде Грише. Вспомнил только сегодня утром, когда сидел на лавочке перед Александринкой и пытался сообразить, что же теперь делать. В Иркутске его никто не ждет. Здесь концы обрублены. Разыскивать эту самую Надежду Поликарпову на какой-то улице Шкапина не очень-то и хотелось. Однако, раз уж все вышло, как оно вышло, почему бы не сделать доброе дело? К тому же никаких других идей не было вовсе. И Алексей поплелся от Невского на юг, расспрашивая прохожих, где тут скупка, ломбард и улица Шкапина. Скупка, которую ему указали, была закрыта. В ломбарде у него отказались принять украшения, сославшись на отсутствие прописки. Он ткнулся в пару комиссионных, но там ему отказали по той же причине, с явным подозрением, поглядев на его более чем скромный наряд. Конечно, кое-что он сможет пристроить по страшной дешевке какому-нибудь барыге, но барыгу нужно еще поискать. И здраво рассуждая, неведомая Надежда Поликарпова, как подруга дяди Гриши и, скорее всего, женщина зажиточная, может в этом деле оказаться полезной. Опять же, других идей нету, а денег осталось совсем смешное количество. Так он потихоньку, часу уже в седьмом, добрел до улицы Шкапина, кривоватой, со страшными черными домами по сторонам, начинающейся глухим забором и пятью пивными ларьками подряд. Здесь, за Балтийским вокзалом, Алексей увидел совсем другой город, ничем не напоминающий ни величественный Невский, ни чистенький зеленый микрорайончик с монументальными домами послевоенной застройки, где жила семья его дяди. Дом Надежды Поликарповой он отыскал сразу, зато с квартирой пришлось помучиться. Одинокая старуха, сидевшая во дворе на перевернутом ящике, только тупо молчала и пускала слюни, а игравшие в чижа мальчишки вместо ответа послали его куда подальше и немедленно разбежались. Лишь в третьей парадной, такой же темной и обшарпанной, как две предыдущие, забравшись на четвертый этаж по щербатой лестнице, он увидел крашеную суриком дверь с номером 18, на обоих косяках которой лепилось десятка-полтора электрических звонков. Под одним из них он не без труда прочел Поликарповой и позвонил. Сначала он услышал шарканье ног и звон упавшего таза. Потом визгливый старушечий голос крикнул: «Надька, к тебе звонятся!» Потом накатил и тут же стих определенно пьяный гам. Кто-то радостно и громко сказал: «Базлыкины приперлись!» Затем стук тонких каблучков, и дверь, наконец, открылась. На него смотрело вполне заурядное лицо женщины лет 40, с круглыми щеками и грубым, ярко размалеванным ртом, растянутым в улыбке. «Торговля или общепит?» — мгновенно определил он. Улыбка сошла, как только женщина увидела Алексея и его неказистый бушлат. «Тебе чего?» — прищурясь спросила она. «Вы, Надежда Поликарпова?» «Допустим». Женщина откровенно разглядывала его с головы до ног. «Что дальше?» «Я к вам по объявлению», — произнес Алексей заповедные слова, чувствуя себя полным идиотом. «Какому еще объявлению?» — уже совсем подозрительно спросила женщина. «Насчет уроков музыки». «А ну, вали отсюда!» — начала женщина. Но тут же изменилась в лице, и Алексей понял, что она не сказать, чтобы пьяна, но явно под шефе. «Постой, постой! И на какой музыке ты играешь?» Это шло уже по тексту. «Могу на любой, но все больше на валторне». Женщина схватила Алексея за рукав и втащила в длинную узкую прихожую. «От Гриши, да?» — быстрым полушепотом спросила она. «Да, он просил...» «Тсс, тихо! Потом расскажешь, соседи проклятые. Она уже тащила его по бесконечному коридору. У меня гости сейчас, ты при них тоже особенно не того. Хотя люди хорошие и Гришу помнят. Я скажу, что ты оттуда... По одежке, видать, но про остальное только когда уйдут. Есть хочешь?» «Да не отказался бы», — сказал Алексей, за день съевший только пирожок со стаканом газировки. «Вот и хорошо. Ты свой клифт лучше в коридоре оставь. Тебя как звать-то?» «Алексеем». «А вот и Алексей, друг нашего Григория Семеновича», — объявила женщина, вталкивая Алексея в комнату. Сквозь дым он толком не разглядел ни лиц, ни обстановки. За столом сидела небольшая, но уже вполне веселая компания. «О, как там Гришенька? Гостям рады, штрафную ему. Какой хорошенький мужчинка!» «Спасибо, спасибо», — говорил Алексей, подталкиваемый к столу. «Гриша хорошо, здоров. Хлеборезом работает. Вам велел кланяться». «С удовольствием. Спасибо за ваше здоровье». Он махом осушил полный стакан удивительно приятной водки и только после этого сел на подставленный стул. «Вот это по-нашему! Закусить ему! Надь, где тарелки? Огурчика?» Минут 15 Алексей ел, что подкладывали на тарелку: салаты, мясной, овощной, студень, шпроты, ветчинку, запивая ситро, односложно отвечая на вопросы и опрокидывая рюмочку после каждого тоста. Потом он откинулся на спинку стула и в охотку закурил. Сидевшие за столом уже обрели для него лица. Высокий лысый мужчина в очках и полувоенном кителе, типичный комендант. Толстая женщина в дорогом бархатном платье. Шумный, размахивающий руками еврей, чуть напоминающий шимпанзе. Хозяйка в вышитой кофточке. Еще одна женщина помоложе, примерно сверстница Алексея, длинноносая, в мелких химических кудряшках. Рядом с ней упитанный брюнет, совсем мальчишка, румяный и усатый, но очень застенчивый. Алексей вступил в разговор уже активно. «И что, действительно музыкант, что кончал?» — допытывался у него веселый еврей. «Учился в консерватории, дошел до третьего курса. Много лобухал, приходилось», — Алексей невесело усмехнулся. «Эдичка не просто так спрашивает», — пояснила толстуха. «Он у нас и сам это, как его, концертмейстер». «Ялочка, ты не точна. Я к тому же руковожу народным оркестром при Доме культуры железнодорожников», — не без гордости сказал концертмейстер. «Большой человек», — нетрезво протянула Надежда. «Свадьбы, юбилеи там, похороны, танцы. А не выпить ли по этому поводу?» Оживился комендант. «За тебя, Эдуард Борисович, Моцарт ты наш недорезанный!» «Эдуард Борисович!» Поставив пустую рюмку, задумчиво сказал хмелеющий Алексей. «Мой отец тоже был Эдуард». «Так и что, из наших?» Концертмейстер с интересом посмотрел на Алексея. «Нет, вообще-то. Отец говорил, что семья вышла из Польши». «Ха, Польша!» Эдуард Борисович взмахнул руками. «На 5% Париж, на остальное Бердичев. На баяне умеешь?» «Пробовал немного, но учился на пианиста». Эдуард Борисович подпрыгнул, как чертик на пружинке, и полетел в правый от окна угол, где Алексей только сейчас заметил коричневое пианино. «Поди-ка сюда», — позвал его концертмейстер, откидывая крышку. «Покажи этим фраерам, что умеют виртуозы». «Да я», — начал было Алексей, но вся компания весело закричала: «Просим, просим!» И Алексея стали подталкивать к инструменту. Концертмейстер тем временем нырнул под стол и вылез оттуда, держа в руках баян в футляре. «Делаем так», — сказал он, расстегивая пуговицы. «Я начинаю, ты подхватываешь, потом наоборот. Понял? Сначала для разгону даю чего попроще. Но держитесь, граждане, товарищи, понеслась». Смех смехом, но лабух он был действительно классный. Шустрые волосатые пальчики бегали по кнопкам со скоростью летящей стрелы, безошибочно попадая в цель. И насчет попроще он явно пошутил, начав с классики ресторанной виртуозности Чардаша Монти. Что ж, ремеслом такого рода Алексей владел вполне и без заминки включился в состязание, обволакивая заданную Эдуардом Борисовичем тему паутиной сложного ритмического аккомпанемента, чуть-чуть перенося акценты и вынуждая уже баяниста искать новые ходы. Тот моментально разобрался, что имеет дело не с новичком, принял предложенную Алексеем игру и развил ее с половины такта, перейдя на размер 3/4 и предоставив самому Алексею вести основную тему. пианист не растерялся, и прославленный Чардаш плавно перешел в нечто наподобие собачьего вальса, потом в амурские волны, которые взмокший Эдуард Борисович через ловко ввернутое сегуэ из трех нот перевел в золотые горы. Попури продолжили «Бессаме муча», «Джордж из Динка джаза» и «Трансваль, трансваль, страна моя». Публика от таких переходов только обалдевала. Привязав к жалостному припеву «Трансваля хвостик из чижика-пыжика» и не отрывая пальцев от инструмента, Эдуард Борисович хрипло крикнул: «Могем! Теперь ты веди!» Алексей себя упрашивать не заставил и моментально обрушил на слушателей искрометный канкан Оффенбаха. Волю помучив уже с трудом успевавшего за ним концертмейстера, Алексей перескочил на другой канкан, народный, и окончательно поверг всех в восторг, когда подключил к пианино и баяну третий инструмент — собственный хорошо поставленный баритон. Взмахнув головой, он запел: «Была я белошвейкой и шила голодьюм, потом пошла на сцену и стала прямой певицей знаменитой, почти звездою, как трудно заработать на жизнь искусством». И все дружно, экстатически подхватили «парам-пам-пам, парам-пам-пам». Успех был безоговорочный. Эдуард Борисович подскочил к раскрасневшемуся Алексею и шумно расцеловал его: «Голуба, все, завтра ко мне в оркестр. В шампанском купаться будешь, в золотой унитаз скакать. Ну, не, ну ты подумай, самого Симованского уделал, а?» Женщины визжали и пачкали лицо Алексея губной помадой. Комендант протиснулся мимо них с полным стаканом водки. «До дна, Леха, заслужил!» Праздник продолжался.